где дома жались друг к другу, где лачуги и дворовые постройки самого невероятного вида чуть ли не громоздились друг на друга. В каждом дворе было множество укромных закоулков, и вероятность отыскать здесь кого-либо была ничтожна. Тем не менее, Шагерстрём в течение нескольких часов кружил по улицам. Он уговорился с мадемуазель Жакеттой, что если Карл Артур возвратится домой, она поставит свечу на чердачное окно, чтобы без нужды не продолжать поиски. Но этот знак пока еще не появлялся. Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрём услышал быстрые шаги позади себя. Он догадался, кто был этот человек, приближавшийся к нему. Вскоре он различил при красноватом свете уличного фонаря худощавую фигуру, но поскольку Карл Артур направлялся прямо домой, он не стал окликать его, а довольствовался тем, что шел за ним следом до самого дома Экинстедов. Он видел, как Карл Артур вошел в дом и понял, что его помощь больше не требуется, но желание узнать, как пройдет встреча матери с сыном, побудило его также зайти к Экинстедам. Он отворил дверь несколько минут спустя после Карла Артура и очутился в прихожей. Карл Артур стоял в окружении всех домашних. Казалось, в доме никто не ложился. Полковник вышел со свечой в руке и, высоко подняв ее, вглядывался в сына, точно желая сказать, «Ты ли это?» Обе сестры спустились по лестнице в попельотках, но совершенно одетые. Экономка и денщик примчались из кухни. Карл Артур намеревался, как видно, подняться в свою комнату, никого не потревожа. Он уже дошел до середины лестницы, но здесь был остановлен сбежавшимися домочадцами. Когда Шагерстрём вошел в прихожую, он увидел, что обе сестры схватили Карла Артура за руки и тащат его за собой. «Пойдем к маменьке, ты не знаешь, как она ждала тебя». «Ну где это слыхано? Убежать в город, не подумав о матери. Ты же знаешь, что она больна!» — вскричал полковник. Карл Артур не трогался с места. Лицо его было словно высечено из камня. Он не обнаруживал ни раскаяния, ни сожаления. «Вы желаете, батюшка, чтобы я тотчас пошел к матушке? Не лучше ли обождать до завтра?» «Разумеется, черт побери, ты должен пойти к ней немедленно. У нее жар поднялся из-за тебя». «Простите, батюшка, но это уж не моя вина». В тоне сына явно чувствовалась враждебность, но полковник, как видно, не желал ссоры. Он сказал дружелюбно и примирительно. «Покажись ей хотя бы, чтобы она знала, что ты дома. Зайди и поцелуй ее, и завтра утром все уладится». «Я не могу поцеловать ее», — сказал сын. «Негодный мальчишка!» — начал полковник, но тут же овладел собой. «Говори, в чем дело? Впрочем, нет. Погоди. Пойдем ко мне». Он потащил сына за собой в свой кабинет и захлопнул дверь перед носом любопытных слушателей. Вскоре, однако, он вышел из кабинета и обратился к Шагерстрёму. «Я был бы весьма рад, господин заводчик, если бы вы присутствовали при нашем разговоре». Шагерстрём пошел вслед за ним, и дверь снова захлопнулась. Полковник занял место за письменным столом. «Говори, что на тебя нашло». «Поскольку вы, батюшка, утверждаете, что у матушки жар, то мне придется объясняться с вами, хотя я отлично понимаю, что зачинщица всему она. Можно узнать, к чему ты клонишь? Я хочу сказать, что с этого дня ноги моей больше не будет в доме моих родителей». «Вот как», — сказал полковник. «А причина?» «Причина, отец мой, в этом». Он вытащил из кармана пачку кредиток, положил ее на стол перед полковником и энергично прихлопнул ее рукой. «Так», — сказал полковник, «значит, она не сумела держать язык за зубами». «Напротив», — возразил Карл Артур, — «она молчала, пока могла. Мы много часов сидели на церковном дворе, и она ничего не хотела говорить, а твердила лишь, что должна уйти, никогда больше не увидит меня. И лишь когда я обвинил ее в том, что у нее в Карлстаде появился новый возлюбленный, она призналась, что мои родители заплатили ей за то, чтобы она дала мне свободу.